Глава вторая. 2 месяца спустя. «Вот так у них, как в музее!» Тима откусил большой кусок от огромного бутерброда с ветчиной, огурцом, помидором и сыром. «Как понять, как в музее?» Лена сидела за столом напротив сына и пила зеленый чай. Тимка, продолжая жевать, сделал несколько круговых движений рукой. «Так», — строго сказала Лена, — «сначала поешь, а потом расскажешь. Я-то думала, ты сытый вернешься. И горячее не приготовила». «Я тоже думал, что сытым вернусь», — усмехнулся Тимофей. И его карие глаза блеснули, а темные брови смешно, как у спаниеля, шевельнулись. «Думал, мы поедем на аттракционы, а потом в кафе зайдем, как раньше. Уже размечтался о том, как папа купит для нас с ним большое ведро острых крылышек и большое ведро картохи фри. Но это тетя Лиля... Папа сказал, что я должен называть ее Лиана, ей так нравится, без тетя. Она сказала, что мы можем прекрасно поесть дома, а не ходить в какое-то странное кафе и запихивать в себя еду сомнительного качества». Тима доел бутерброд и почти залпом выпил большую кружку сладкого чая. «И как у них дома? Поужинали?» Теперь уже Лена могла вполне спокойно обсуждать это все, без ощущения горечи во рту и без сворачивающегося в комок желудка. 3 недели назад они с Колей официально развелись, а переехал бывший муж еще в конце марта. Правда, они и до этого в течение нескольких недель жили как соседи. Лена отказалась от претензий на дачу и на машину, а Коля от претензий на квартиру. Тима воспринял новость о разводе родителей довольно спокойно, хотя по отцу сильно скучал, Лена это замечала. Сын скучал, а отец только вчера изъявил желание провести с ним время. До этого было не досуг. Работа, личная жизнь, новоселье. А дома у них почти как в музее, я же сказал. Тихо и пусто как-то, даже эхо будто есть. Картины на стенах, камин. Лена знала, что сразу после развода Николай купил новую квартиру для себя и для той, которая теперь была с ним. «Ну, накормили хоть?» — повторила свой вопрос Лена. «Ага», — радостно кивнул Тима. «На огромной тарелке, вот такой вот огромной». Тима очертил в воздухе окружность. «Кучка какой-то травы, типа очень полезной, и 2 кусочка козьего сыра». Сын смешно сморщился. «Вместо хлеба — хлебцы эти, которые как пенопласт. А еще чай какой-то вонючий. Забыл название. Траву я съел, конечно, и хлебец один съел. А сыр и чай не стал. Не смог. Хочешь, завтра поедем в кафе? Или в пиццерию?» «Хочу», — обрадовался Тима. «Давай в пиццерию». «Давай», — кивнула Лена. На следующий день Лена и Тимофей поехали в кино, а потом отправились в большую пиццерию известной сети. По случаю выходного почти все столы в пиццерии были заняты, но Лене и Тиме удалось занять столик у окна. Трапеза была в самом разгаре, когда к их столу подошел высокий светловолосый мальчик лет 13 и поздоровался за руку с Тимой. «Здравствуйте», — вежливо заговорил он с Леной. «А можно мы к вам за столик сядем? Я, мой брат и наш дядя. Просто свободных столов нет, а мы с Тимкой знакомы». «Можно, конечно!» — воскликнул общительный Тима, пока Лена собиралась с мыслями. «Спасибо, мы сейчас!» — обрадованно кивнул парень и отошел от стола. «Это Кир, мы на волейбол вместе ходим», — пояснил матери Тимофей. «Ты ведь не против, что они к нам за стол сядут? Веселее будет». «Ты уже пригласил, теперь поздно пить боржоми, даже если я против». Лена смолкла, потому что к столу вернулся Кирилл, который держал оранжевый поднос. А следом за Кириллом еще один светловолосый мальчик, но помоложе, лет 10. «Знакомьтесь, это мой брат Слава», — представил мальчика Кирилл. «А это моя мама, ее зовут Елена Сергеевна», — ответил Тимофей. «Дядя Женя сейчас подойдет», — сообщил Слава. «Он мороженое для всех покупает». Через пару минут откуда-то сверху раздался показавшийся Лене удивленным и знакомым мужской голос. «Добрый день». Лена подняла глаза и увидела Евгения Васильевича Плетнева, хирурга. Он стоял с подносом около их стола. «А вот и дядя Женя», — радостно воскликнул Слава. «Здравствуйте, Елена Сергеевна». И в голосе, и в выражении лица Плетнева сквозила досада. Правда, не слишком явная. Лена понимала его. Узнавание друг друга, обнаружение того, что они знакомы, предполагает соответствующее общение. Уже не сядешь рядом так, как сел бы совсем с чужим, и не станешь игнорировать. «Здравствуйте, Евгений Васильевич», — кивнула Лена. «Здравствуйте», — повторил за матерью вежливый Тима. Плетнев поставил поднос мороженым на стол, пожал руку Тимофею и сел рядом со Славой. Кирилл сидел рядом с Тимой. «Вы что, знаете нашего дядю Женю?» — удивился непосредственный Слава, глядя на Лену округлившимися глазами. Губы Лены дрогнули. Она едва не ответила, что они с Евгением Васильевичем коллеги, но успела остановиться прежде, чем начала говорить. Плетнев такой всегда придирчивый и высокомерный, и ему наверняка не понравится то, что Елена поставит его и себя в один ряд. Пока Елена думала эту мысль, до ее слуха донеслось. «Мы коллеги с Еленой Сергеевной, Славик, работаем вместе и иногда даже вместе ведем прием». «То есть они вместе ведут прием, а не он один?» Елене вдруг оказалось настолько приятно услышать подобное, что она даже вспыхнула. «Вы тоже врач?» — продолжал допрашивать Елену дотошный Слава. «Я медсестра на приеме, Слава», — вернула себе дар речи Лена. «Угощайтесь мороженым», — продолжал проявлять чудеса галантности и вежливости Плетнев. «Я для всех купил. Ешьте, иначе оно начнет таять». Тиму долго уговаривать не пришлось, а Лена опять засомневалась. Какая-то она нерешительная была сегодня. И Евгений Васильевич сам поставил перед ней яркую пластиковую баночку. К счастью, Плетнев удивил Лену еще раз, полностью взяв на себя беседу со всеми тремя мальчиками. Пока мужчины обсуждали какие-то свои компьютерные дела, Лена могла позволить себе в спокойствии насладиться мороженым и понаблюдать за окружающими. Ну как за окружающими? Больше всего ее интересовал один конкретный человек, которого, как ей казалось, она знает пусть и не слишком хорошо, но уже достаточно давно. Конечно, Евгений Васильевич вовсе не был сегодня весельчаком и балагуром, так же, как не был им никогда раньше. Душа компании — это явно не о нем. За все те годы, которые Лена и Плетнев проработали в одной организации, Евгений Васильевич не появился ни на одном корпоративе. Но сегодня он совершенно точно был другим, не таким, каким Лена привыкла его видеть. Сегодня Плетнев казался обыкновенным, человечным, даже каким-то домашним, что ли. Сегодня он не выглядел старше своих лет, не сдвигал сурово широкие брови, а резкие черты лица немного, самую малость, смягчились. Насытившись, мальчики ушли в игровую комнату, и Евгений Васильевич сначала пошел с ними. Лена видела, как мужчины вчетвером играли в какой-то электронный хоккей. Пара на пару стояли напротив друг друга у большого синего стола. Евгений Васильевич и Слава играли против Кирилла и Тимофея. Лена думала о том, что совсем ничего не знает о Плетневе. Каким-то чудом о нем не ходило абсолютно никаких сплетен и слухов. Лена даже не знала, женат ли Евгений Васильевич. Обручальное кольцо Плетнев не носит. Но это ничего не означает, поскольку многие семейные люди не носят кольца. Задумавшись, Лена не сразу заметила, как Евгений Васильевич вернулся за стол. Заметив же, решила проявить вежливость. «Как поиграли?» — поинтересовалась она. «Победила дружба, разумеется», — усмехнулся Плетнев и, в свою очередь, решил, видимо, поддержать светскую беседу. «Вы часто здесь бываете?» «Не очень часто, но мы здесь точно не впервые». Лене очень хотелось спросить у Евгения Васильевича, почему он проводит выходные с племянниками, а не собственными детьми. Но, разумеется, она бы никогда не отважилась на такой дерзкий вопрос. Однако Плетнев в очередной раз удивил ее, пустившись в разъяснение сам. «Сестра с мужем отдыхать улетели, праздновать вдвоем 15-летие со дня свадьбы. А ребята у наших с ней родителей живут. Вот я и решил взять над ними шефство хотя бы в выходные». «Очень правильно поступили, Евгений Васильевич», — искренне ответила Лена и все же решилась. «А ваши дети?» «У меня один сын, ему уже 19, и он учится в Москве. С его матерью мы развелись 2 года назад». «Вот оно что! Они с Плетневым, оказывается, товарищи по несчастью. Оба пережили развод». Правда, утверждать, что Лена так уж все пережила, пока преждевременно. «Пережил ли Евгений Васильевич?» После пиццерии Плетнев и Кирилл со Славой довезли Лену и Тиму до дома и расстались все почти по-приятельски. Однако с понедельника доктор, с которой работала Лена, ушла в отпуск, и на замену вышел Плетнев. Увидев его, Лена поняла, что ничего не изменилось. Он стал прежним, все вернулось на круги своя. Мрачное лицо, сдвинутые брови, колючий взгляд и недовольный голос. Но самым удивительным и необъяснимым фактом для Лены стало то, что ее очень расстроило обратное превращение Плетнева. Очень хотелось, чтобы Евгений Васильевич опять стал спокойным, доброжелательным и домашним, таким же, как тогда, в пиццерии. Однако вскоре Елене стало некогда задумываться об отношении к ней Плетнева. Зато произошло событие, которое навсегда изменило общение Елены и Евгения. В один из прекрасных дней, в середине мая, когда солнце вовсю светило, а все вокруг зеленело и начинало расцветать, Лена шла в поликлинику к 12 часам, совсем не в том оптимистическом настроении, в каком была природа. Со вчерашнего вечера ее снедала тревога, тяжелая и неприятная, грозившая вот-вот превратиться в панику, а то и в отчаяние. Однако, как выяснилось, этого было недостаточно на сегодня. Не весь процент предполагаемого негатива пока был исчерпан. Когда Лена подходила к крыльцу поликлиники, дверца одной из припаркованных у здания машин распахнулась, и из салона появилась молодая женщина, которую до этого Лена видела лишь однажды, но сразу узнала. «Так, очень интересно». Лена максимально собралась, а внутри все будто сжалось в пружину. «Здравствуйте, Елена Сергеевна!» Звонким и звучным голосом издалека заговорила та, что теперь занимала место Лены рядом с Николаем. Видимо, опасалась, что Лена просто проскочит мимо, и решила обозначить свое намерение пообщаться. «Здравствуйте!» Елена нехотя остановилась, снизу вверх, глядя в красивое лицо незваной гости. «Чем обязана?» «Мне очень нужно поговорить с вами, Елена Сергеевна. Мы можем посидеть в каком-нибудь спокойном месте?» «Нет, не можем», — покачала головой Елена, мысленно задавая себе вопрос, почему и зачем она вообще должна разговаривать с красавицей. «У меня скоро начнется рабочий день. Я не имею права опаздывать. Меня ждут пациенты». «Может, тогда посидим хотя бы в моей машине?» — настойчиво и напористо продолжала собеседница. «Поговорим там?» «Не вижу в этом смысла». Лена почувствовала, что начинает раздражаться. Мало того, что эта особа заявилась к ней на разговор, так она еще и пытается устанавливать собственные правила. «Если у вас ко мне такой срочный и важный разговор, говорите здесь и сейчас, иначе я ухожу», — сухо продолжила Лена. «Хорошо, будь по-вашему», — вздохнула гостья. «Меня зовут Лиана. Я прекрасно знаю, кто вы». Лена не дала Лиане шансов как следует отрекомендоваться. «Обойдется». «Тогда сразу к делу», — энергично заговорила Лиана. Лена увидела, как из подъехавшего серебристого кроссовера выбрался Евгений Васильевич. Он закрыл машину, с любопытством посмотрел на Лену и ее собеседницу и заспешил к крыльцу, никого не поприветствовав. «Дело в том, что через 10 дней мы с Колей собираемся лететь в отпуск, и это будет наше первое совместное путешествие». Лена пожала плечами. «Ну, собираются и молодцы. Она здесь при чем?» «И Коля почему-то решил, что должен взять с собой на отдых Тимофея. О как, ай да Коля!» «Понимаете, Елена Сергеевна?» Лиана немного нервно поправила длинными тонкими пальцами безупречно уложенные темные волосы. «Коля испытывает алогичное чувство вины. А в чем он, собственно, виноват? Ситуация вполне рядовая. Он же не перестал быть отцом Тимофея. И я прекрасно понимаю его стремление как-то компенсировать все сыну. Но...» Лиана замялась, очевидно подбирая слова. «Плохо подготовилась. Ай-яй-яй». «К чему столько слов?» — усмехнулась Лена. «Вы не хотите, чтобы Тимофей летел с вами в отпуск, а я должна придумать уважительную причину и не отпустить сына с вами?» «Прошу меня понять!» — горячо воскликнула Лиана. «Именно в это путешествие, в наше первое совместное путешествие, я хочу, чтобы мы отправились вдвоем с Колей. Видимо, в этом месте я должна пустить слезу», — мысленно усмехнулась Лена. «Успокойтесь», — сухо сказала она Лиане. «Я бы вам и кактус не доверила, не то что сына. У нас с Тимой другие планы на конец мая, и я скажу об этом вашему Николаю». «Спасибо», — кажется, сарказм свой Лена потратила вхолостую, потому что ее реплика ничуть не задела Лиану, наоборот, обрадовала. «Мне пора», — Лена кивнула и, не попрощавшись, быстро пошла к крыльцу. После разговора с Лианой настроение Лены вполне ожидаемо упало еще ниже, зато тревога усилилась во 100 крат. Лена вновь и вновь возвращалась к мысли о том, что ей ни в коем случае нельзя выйти из строя, пока Тима не вырос. Сегодня она даже на хмурого Плетнева не обращала внимания, Ей было совсем не до него и не до его придирок. Молча выполняла все указания, безропотно исправляла то, что Евгений Васильевич счел ошибками. И в конце концов хирург начал с подозрением поглядывать на нее, а она ничего не замечала. Едва дождавшись технического перерыва, Лена заспешила в кабинет старшей медсестры, забыв о том, что в примыкающей к этому кабинету комнатке расположена мини-столовая для сотрудников. «Наталья Руслановна», — быстро заговорила Лена после обмена приветствиями, «не знаешь, Надежда Викторовна в платной принимает сейчас, или она совсем в отпуске?» «Совсем в отпуске», — ответила старшая медсестра. «Улетела к родителям в Ставрополье». «А вернется когда?» «Точно не раньше, чем через 2 недели». «Черт», — прошептала Лена и села на один из стульев, глядя прямо перед собой. «А что случилось, Елена Сергеевна?» «Да доктор мне нужен срочно. Хороший хирург. Такой, которому я доверяю на 100%. Может, подскажешь кого-то? Пусть даже платного». «Елена Сергеевна, ты шутишь, что ли?» — удивилась Наталья Руслановна. «Ты с Плетневым работаешь бок о бок. А лучше, чем он, никого нет, ни среди платных, ни среди бесплатных». «Нет», — Лена энергично потрясла головой. «К нему я не могу. Стесняюсь. И вообще, я боюсь его». «Стесняешься?» — еще сильнее удивилась Наталья Руслановна. «Он же врач. Его нельзя стесняться. Это не в твоих интересах. Что случилось-то, Лен?» «Уплотнение обнаружила у себя в груди, почти под мышкой», — мрачно сказала Лена. «Болезненная?» «Нет, мне очень нужен хороший врач, такой, который наверняка не ошибется. Надо срочно решать, что делать». «Тем более нужно к Плетневу», — настойчиво воскликнула Наталья Руслановна. «Точнее, чем он, никто тебе ничего не скажет. К тому же это его специализация. Подумай». Лена ушла, пообещав подумать. Хотя думать вообще не собиралась. Она никогда не решится обратиться к Евгению Васильевичу с личной просьбой, да еще настолько деликатной. Прием закончился, и последний на сегодня пациент покинул кабинет 10 минут назад. Плетнев и Лена проверяли в компьютерах записи, сделанные сегодня. Потом Евгений Васильевич встал, запер входную дверь на ключ и сказал Лене. «Раздевайтесь сверху до пояса, Елена Сергеевна». «Что?» – опешила Лена. «Мне нужно провести осмотр», – раздельно и медленно ответил Плетнев. «Пожалуйста, не задерживайте меня».